Глава 15. Ахиллесова пята. Найджел и Фокс вышли из комнаты. В прихожей хлопнула дверь. Инспектор Аллен стоял неподвижно, прислушиваясь к их удаляющимся шагам. До него донесся голос Фокса, отсылавшего дежурившего внизу констебля, и, наконец, все стихло. Стороннему наблюдателю могло показаться, что Аллен хмур от невеселых мыслей. Уголки его рта опустились, кустистые брови тяжело нависли над глазами, на лбу прорезались складки. Когда Аллен оставался один, его лицо делалось на редкость выразительным. Порой на нем читалось крайнее отвращение. Так бывало, когда ему приходилось в каком-то деле превозмогать себя и поступать против собственной воли, либо же предстояло нечто такое, от чего заранее делалось тошно. Взглянув на часы, Аллен вздохнул и выключил все лампы. Потом подошел к окну и, прячась за портьеру, выглянул на улицу. По Джералдсу Роу беспорядочно катили машины. Прошло не более 2 минут после ухода Найджела и Фокса, когда Аллен заметил медленно движущееся вдоль кромки тротуара такси. Оно будто плыло мимо жилища Сюрбонадье. Аллен наблюдал за машиной сверху, как бы с высоты птичьего полета. И ему почудилось, будто пассажир на заднем сиденье скрючился в крайне неудобной позе, стоя на коленях на полу кабины, и заглядывает в окна верхнего этажа, стараясь при этом никому не попасться на глаза. Инспектор, заметив все это, ухмыльнулся, припоминая, где находится ближайший телефон-автомат. Такси исчезло из виду. Он отошел от окна, достал было портсигар, но передумал и снова сунул его в карман. Прошло 3-4 минуты, и его размышления прервали резкие звонки телефонного аппарата, установленного на тумбочке у изголовья. Инспектор насчитал 20 звонков, прежде чем аппарат затих. Аллен вернулся к окну. На улице теперь все стихло, движение транспорта почти прекратилось, так что еще издали он услышал чьи-то торопливые шаги со стороны Элизабет-стрит. Аллен отпрянул от окна и, скорбно кряхтя, полез под кровать. Она была довольно низкой, и ему пришлось буквально распластаться на животе. Он раздвинул оборки покрывала, сшитого из пошлой розовой тафты, и затаился. Вскоре кто-то вставил ключ в замок входной двери. Неизвестный, судя по всему, проник в квартиру, снял в прихожей обувь и почти неслышно стал красться по коридору. Затем Аллен услышал, как поворачивается ручка в двери спальни, и разглядел сквозь прозрачный подзор, что и сама дверь медленно поворачивается на петлях. В сгущавшемся мраке мелькнула тень. Раздался легкий шорох и позвякивание портьерных колец. Теперь в спальню свет с улицы не проникал. Тишина сделалась совсем невыносимой. Но тут над головой Аллена вновь задребезжал телефон. Звонки были долгие и настойчивые. Матрас опустился, мягко коснувшись плеч Аллена. Кто-то сел на кровать. Аллен догадался, что телефон накрыли подушкой. Режущий ухо звон превратился в глухие гудки. И снова Аллен насчитал ровно 20 звонков. Это звонил Найджел из своей квартиры на Честер-Террес, прежде чем отправиться на ужин к Гарденеру. Когда телефон замолк, Аллен различил негромкий вздох облегчения. Он бы сам охотно издал подобный же вздох, но тут снова зашелестело покрывало, и матрас приподнялся, освобождая плечи Аллена. Донесся звук передвигаемого по ковру стула, скрипнула дверца платяного шкафа. Снова пауза, затем шорох перебираемого на полках белья и, наконец, негромкий стук по металлу. «Мисс Войн, вам будет удобнее, если вы включите свет», — кашлянув, произнес он из-под кровати. Она не вскрикнула, только короткий стон отчаяния сорвался с ее уст. «Кто здесь?» — шепнула она, собрав все свое мужество. «Закон», — изрек Аллен с несвойственной ему помпезностью. «Это вы?» «Ну да, зажгите же свет. Нет никакого смысла прятаться в потемках. Выключатель у самой двери». Он громко чихнул. «Будьте здоровы, мистер Аллен», — учтиво пожелал он сам себе. Комнату залил розоватый свет, и Аллен выкарабкался из-под кровати. Стефани стояла у двери, все еще держа руку на выключателе. В другой руке у нее была кованая шкатулка. Ее зрачки расширились, как у испуганного ребенка. Она была в этот момент прекрасна. «Пожалуй, матрасная пыль — это гнуснейшая разновидность пыли», — посетовал он. Ее пальцы скользнули по дверной ручке, но не удержались на ней. Вся ее фигура обмякла, подалась вперед. Но Аллен успел ее подхватить, только шкатулка со стуком упала на ковер. «Нет, только не это», — ровным тоном произнес инспектор. «Подобные номера не пройдут. Вы не из тех дам, что падают в обморок по поводу и без повода. У вас стальные нервы и пульс ровный». «А вот ваш отчего-то бьется слишком часто», — шепотом парировала она. Он поставил ее на ноги, поддерживая лишь за локти. «Садитесь», — предложил он не слишком учтиво. Она высвободилась из его рук и села в кресло, которое он ей пододвинул. «И все-таки вы меня действительно напугали». Она смотрела на него, не мигая. «Какая же я дура, могла бы сообразить, что это западня». «Сам удивляюсь, что вы в нее попались. Разглядев вас в такси, я понял, что мой план увенчался успехом. Потом вы звонили по телефону, я и это предусмотрел. Знал также, что у вас должен быть ключ. Сюрбонадье не мог вам его не дать». «Я не успела вернуть». «В самом деле, до сих пор ломаю голову. Но что вы в нем нашли? Скорее всего, у вас дурной вкус». «Не всегда. Хотелось бы верить». «В конечном счете у вас нет против меня никаких улик. Почему мне нельзя сюда прийти? Вы ведь сами предложили встретиться здесь». «В 9 вечера. Что вы искали в этой шкатулке?» «Мои письма». Ответ был у нее наготове. «Хочу их сжечь». «Но они хранятся в другом месте». «Тогда Офелии подобно, обманута вдвойне я». «Никто вас не обманывал», — сказал он с горечью. «Мистер Аллен, верните мне мои письма. Я даю вам слово, честное благородное слово, что они не имеют никакого отношения к его гибели». «Я их прочел». Она сделалась белой, как мел. «Все до единого?» «Да, даже вчерашнюю записку». «И что вы собираетесь делать? Арестуете меня? Вы здесь один?» «Вряд ли вы станете закатывать истерику, тем более оказывать сопротивление». «Да, уж это было бы совершенно непристойно». Она заплакала, но без громких всхлипываний и конвульсий. Слезы наворачивались на глаза и текли по щекам. Она утирала их платочком. «Здесь холодно», — пожаловалась она. «Я замерзла». Он стащил с кровати гагачье одеяло и накрыл Стефани, заботливо подоткнул края. Для этого ему пришлось склониться над ней, и она вдруг вцепилась в ворот его пиджака. «Только взгляните на меня!» — воскликнула Стефани Воин. «Взгляните! Похожая на убийцу!» Он сжал ее запястье, стараясь высвободиться, но Стефани не отпускала его. «Клянусь вам, я не помышляла приводить свою угрозу в исполнение. Он меня все время шантажировал, я в ответ хотела слегка припугнуть его». Аллен, все-таки оторвав ее руки от своего пиджака, выпрямился. «Вы мне сделали больно», — пожаловалась Стефани. «Сами виноваты, лучше не затягивать дело». «Но позвольте хотя бы объяснить. Если вы после этого будете считать меня виновной, я с кротостью отправлюсь за решетку». «Должен предупредить. Меня ничто не остановит, я все скажу. Сядьте и слушайте. Это займет не больше 5 минут. Я не убегу, но если хотите, можете запереть дверь». «Ладно, будь по-вашему». Аллен запер дверь, положил ключ в карман, сел на краешек кровати и стал ждать. «Я познакомилась с Артуром Сюрбонадье 6 лет назад», — помедлив заговорила Стефани. «В Кембридже устраивали благотворительный спектакль, и я дала согласие в нем участвовать. Мне предстояло сыграть Дездемону. Я была тогда еще очень молода, лишь недавно дебютировала на сцене. Артур в тот момент был хорош собой и вообще умел нравиться женщинам. Он познакомил меня с Феликсом, но Гарденера я не запомнила. Он же, если верить его словам, с тех пор уже не мог меня забыть. Артур тоже мною увлекся. Он устроил мне встречу с Джекобом Сейнтом, что стало подлинным началом моей профессиональной карьеры. Мы с Артуром получили роли в пьесе, которая должна была пойти в одном из принадлежащих Сейнту театров. Артур уверял, что кроме меня для него ничего на свете не существует. Мне это льстило, я подпала под его обаяние. Множество раз он мне делал предложения, но я не торопилась замуж. А через некоторое время мне открылась вся его порочная сущность. Он сам все выкладывал, прямо-таки кичился своей гнусавостью. Его обуревала животная ненависть к дяде. И однажды, еще будучи в Кембридже, он сочинил статейку, обвинив в ней Сейнта во всех смертных грехах. Вы, вероятно, помните, Сейнт судился с газетой, но ему ни разу и в голову не пришло, что это дело рук Артура, ведь племянник был всем ему обязан, целиком от него зависел. Мне же Артур похвалялся своей подлой проделкой. Тем не менее, я не порывалась с ним, пока вновь не встретила Феликса. Тут Стефани всплеснула руками. Айлин сразу узнал театральный отрепетированный жест. С того самого дня я мечтала об одном — порвать с Артуром. Почуяв это, он начал терроризировать меня, грозился наговорить Феликсу всякую гадость обо мне. Она помолчала, потом в ее голосе зазвучали романтические нотки. «Феликс совершенно другой. Он принадлежит как бы к иной касте. По-своему он и нетерпим, но и это свойство проявляется в нем крайне трогательно. Превыше всего для него вопросы чести, он маниакально порядочен. И если Артур очернит меня...» Да, я испугалась. Я писала эти письма из Нью-Йорка, куда ездила на гастроли. Артур ни за что не соглашался оставить меня в покое. Вчера, кажется, это было давным-давно, он пришел ко мне и устроил очередную сцену. После его ухода я отправила эту записку с единственной целью — припугнуть его. И вот что в ней говорится. «Если ты сегодня же не оставишь меня в покое, как бы тебе самому не упокоиться навек». Боже, я только хотела намекнуть, что могу открыть Сейнту, кто написал статью «Морнинг Экспресс». Артур долгие годы шантажировал Сейнта. Вы не могли об этом не знать. При этих словах Алина мисс Воин точно гром поразил. «Знали вы или не знали?» «Нет, он мне об этом никогда не говорил». «Вот как?» Она смотрела на Алина, загнанно ища сочувствия. «Вы не способны мне поверить, меня пожалеть», — шепнула Стефани чуть слышно. Оба замолчали. Потом он мгновенно оказался рядом с ней. Его ладони крепко сжали ее руку. Его голова склонилась как бы в глубоком раздумье. «Ваша взяла», — изрек он наконец. Она подалась вперед, припала щекой к его щеке. В последовавшей за этим тишине оба услышали торопливые шаги по узкой мостовой. Эти звуки словно бы вернули ее к действительности. Она высвободила руку и поднялась. «Поздравляю вас», — сказала она. «С чем?» «С мудрым решением. Арестовав меня, вы совершили бы непоправимую оплошность. Можно мне теперь уйти?» «Если вам пора, конечно». «Да, мне действительно пора. Скажите, почему вы заподозрили, что Артура убила я?» «Ваша косметика обнаружена на патронах». Она подошла к окну и поглядела на улицу. «Уму непостижимо», — сказала она негромко. «Флакон на моем туалетном столике опрокинул сам Артур». Она задумалась. «Выходит, убийца побывал в моей уборной?» «Да, пока вы были в уборной Гарденера». Артур опрокинул флакон, и молочко выплеснулось на него. Возможно, когда он заряжал револьвер, его пальцы были выпачканы им. Он готов был сам погибнуть, лишь бы отправить Феликса на каторгу, а заодно и меня. Наверняка он вымазал патроны умышленно. Это очень на него похоже. Ах, злодей, бедная вы, бедная. Увы, я успела его изучить. Может, вы и правы, кто знает. Да я просто уверена. Что же, обещаю вам серьезно рассмотреть и эту версию, сказал Алин, думая при этом совершенно о других вещах. «Я должна идти. Можно забрать письма, или вам необходимо приобщить их к делу? Забирайте». Он прошел в соседнюю комнату и принес письма. Она тщательно пересчитала их. «Одного не хватает». «Не может быть». «И все-таки одного нет. Вы его не обронили?» «Нет, здесь все, что мы нашли». «Позвольте мне еще поискать», — настаивала Стефани, озираясь по сторонам. Его он грозился показать Феликсу в первую очередь. «Мы просеяли тут все сквозь мелкое сито. Наверное, Артур его сжег». «Нет, уверена, что он его припрятал. Я знаю здесь все потайные местечки». Она принялась лихорадочно рыскать по комнатам. Потом остановилась, как вкопанная, перед Алином. «А это не вы его...» «Даю вам слово, ни одного вашего письма у меня нет». «Извините». Она снова взялась за поиски, но они так ничего и не дали. «Если оно найдется, его вам отдадут», — заверил Алин. Стефани вяло поблагодарила, но настроение ее вконец испортилось. «Я вызову по телефону такси», — предложил Алин. «Не надо, дойду до угла, там есть стоянка». «Я вас провожу, только надо запереть квартиру». «Нет, расстанемся здесь. Нам нельзя появляться вместе на людях». Стефани невесело улыбнулась. «Прохожие чего доброго решат, что я арестована. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Стефани. Не будь я полицейским. Что тогда?» «Отдайте мне ключ, мадам». «От квартиры? Куда-то подевала. Он был на цепочке». Старший инспектор потянул за цепь у нее на шее. Из разреза платья показался ключ. Поневоле Алин при этом приблизился к ней вплотную и заметил, что Стефани бьет мелкая дрожь. «Вы нездоровы. Позвольте, я провожу вас до дому. Доставьте мне это удовольствие». «Нет, прошу вас, не надо. Еще раз спокойной ночи». «Спокойной ночи». Заглянув ему в глаза, она улыбнулась. И в следующий миг он стиснул ее в объятиях. «Что это со мной?» — заговорил Алин с хрипотцой. «Ведь мне вас надо бояться, как черт ладана, пуще огня. А я, тем не менее, можно поцеловать вас?» «Так и быть». Внезапно Алин разомкнул руки. «Прошу вас, уходите». Секунду спустя ее как не бывало. Он высунулся в окно и увидел, как, выйдя из подъезда, Стефани свернула в сторону South Eaton Place. Через несколько мгновений из проулка вынырнул какой-то мужчина, остановился, закурил и не спеша зашагал в том же направлении. Алин тщательно закрыл окно и выключил повсюду свет. Идя к двери, он споткнулся о шкатулку. Нагнувшись, инспектор откинул крышку, и на его лице появилось лукавое выражение. Подхватив шкатулку, он вышел на лестничную площадку. И снова, теперь уже в пустой квартире, настойчиво зазвонил телефон.